Хотя в объяснении Кеничи были некоторые лазейки, ни Сигуры, ни Канами не были достаточно хороши, чтобы указать на них. Если бы это был не Идзима, то ложь Кеничи была бы раскрыта, но, к счастью, его там не было. «Теперь пойдем и заберем оружие моего тестя», — сказал Кеничи Сигуре. Сигура улыбнулась, услышав слова Кеничи, и кивнула головой, затем, не глядя, метнула сюрикен, попав в храмовый колокол. Раздался гулкий гонг, оповещающий всех мастеров боевых искусств о том, что кто-то, а точнее Сигуры, здесь, на скале, указал Кагера, побуждая нескольких из них пустить стрелы туда, куда он указывал. «Вы двое готовы?» — снова спросила Сигуры, когда троица отступила назад, чтобы укрыться от стрел. «Просто оставайтесь рядом со мной, и выживете до конца». Сигура достала свою кусаригаму и начала крутить конец фунда. Канами достала свой посох, готовая к бою. Кеничи вздохнул, доставая свой секционный посох. Однако на этот раз вместо деревянного, Сигура сделала для Кеничи стальной, изготовленный лично ею, с секретами стали, заложенными в нем, поскольку она сама знала процесс закалки и все остальное. «Пойдемте», — приказала Сигура. «Хорошо», — ответили оба, прыгая вниз с обрыва вместе с Сигурой. Канами увидела вблизи, как действует владычица оружия, и была поражена. Сигура отклоняла стрелы, пока они падали вниз, крутя цепь, защищая себя и их. Двое мужчин бросились вперед, чтобы встретить ее лоб в лоб. Один был сбит с ног, когда Сигура метнула в него фунда. Почти в то же время Сигура бросила несколько сюрикенов в другого противника, владеющего саблей, который с легкостью блокировал их, одновременно отводя фунда назад. Владелец сабли попытался подстроить падение Сигуры под удар, но промахнулся, так как Сигура внезапно перестал падать, на мгновение, казалось, бросив вызов гравитации. Канами слегка повернула голову и увидела, что серповидный конец ее оружия зацепился за камень, а цепь потянула Сигуры назад, чтобы проследить за саблистом. Похоже, Канами влюбилась в Сигуры. Глава 305. Охота на мечах 3. Похоже, Канами влюбился в Сигуре, подумал Кеничи, поймав, что Канами пристально смотрит на Сигуре, когда тот нырнул под копье и ударил своим трехсекционным посохом по голове пользователя копья. Опустившись на землю, Сигуре вытащила танфу, которую прятала под рукавом, и швырнула ее в лицо своему противнику. Еще двое попытались напасть на нее, но только для того, чтобы Сигуре с легкостью перенаправила их атаки друг на друга и продолжила движение вперед, позволив двоим уничтожить друг друга. Троица почти закончила прыгать со скалы, когда она бросила свою кусаригаму в монаха-воина, прижав его к столбу. Монах запаниковал, когда увидел серп, летящий ему в лицо, но, похоже, промахнулся и вонзился в деревянную колонну. Однако конец фунда развернулся и врезался ему в лицо, вырубив его. Сигуре завершила свой выход, приземлившись в середине оставшейся толпы, ее меч был обнажен, в то время как Тачумару, который все это время сидел верхом на голове Сигуре, вытащил свои мышиные нунчаки. «Так это и есть оружейная хозяйка Риазанпаку», — пристально посмотрела Канами. Она не могла поверить, что всего несколько часов назад ела из своей киски. Канами покачала головой и проклинала себя за то, что забыла о том факте, что теперь они были в центре нескольких нападавших, жаждущих крови за голову Сигуре. «О, ты не похож на человека, у которого есть дети», — прокомментировал Кагера. «Кеничи, мой ученик, парень другой, проходит стажировку», — ответила Сигуре. Она хотела сказать вслух о парне, но подумала, что было бы лучше не выбалтывать эту информацию, поэтому только Кеничи и Канами услышали, как Сигуре назвала его парнем, который не мог не улыбнуться, поскольку это было доказательством того, что она училась. «Ученик вундеркинда меча, как интересно, насколько он силен, но он не использует клинок. Это не имеет значения, она мастер всех видов оружия. Это значит, что этот мальчик может быть таким же талантливым. Ку-ку, я хочу сразиться с ним». Девушка тоже выглядит вполне подходящей для своего возраста. Она проходит стажировку. «Я не думал, что вундеркинд принимает стажеров. Она, должно быть, тоже такая же сильная. Эй, одноголовый, помнишь меня?» — спросил Сигуре у Кагера. Канами подавила смех, когда услышала это. Она не могла отрицать, что прическа Кагера напоминала морского ежа. «Черт, ты что, не читал мой путеводитель?» — раздраженный Кагера. «Я не отвечаю ни на какие вопросы, если ты говоришь таким тоном». Когда охотники медленно начали приближаться к троице, Сигуре прошептал: «Кеничи, Канами, если меч был должным образом отполирован, вы можете отразить образ своего врага в своем сердце. Многие нападавшие насмехались над этим, думая, что она непосредственно обучает их в боевой обстановке. Это был довольно абстрактный метод, который считался крайне неуместным. Однако Кеничи и Канами поняли, на что она намекала, как и Кагера, хотя он предпочел не комментировать. Шигури хотела, чтобы эти двое прикрыли ее мертвый угол. Из дюжины, кроме Кагера, было четыре мастера, о которых у Сигури были некоторые опасения, хотя он, новый Кеничи, мог легко позаботиться о себе, поскольку он был мастером боевых искусств мастер-класса. Так как он использовал трехсекционный посох для боя, его уровень упал до ученика высокого класса в этом бою. Когда Шигури переместилась так, чтобы Канами и Кеничи прикрывали ее мертвый угол, все было не так, как он помнил, так как в мертвом углу было еще два парня вместе с самураями в доспехах и масках. Судя по тому, что чувствовал Кеничи, они не были так хорошо вооружены, как самураи. «Канами, ты берешь двоих, я возьму самурая», – прошептал Кеничи. Канами мрачно кивнула в знак согласия, холодный пот стекал по ее лицу. Так вот с чем сталкиваются Кеничи, Миу, Саика и Ринка. Через что проходят подпольные мастера боевых искусств. Через что уже прошли несколько членов Альянса Синпаку. «Что ж, я не отстану», – подумал Канами. Словно по сигналу, вооруженные силы бросились в атаку. Кеничи парировал удар копья своим посохом, отскочив от него и бросившись вперед. Как только Кеничи вошел, он сразу же нырнул под обнаженный меч своего противника. Самурай взревел, высоко подняв клинок, и рубанул Кеничи, быстро подняв свой посох с трезубцами вверх, используя посох с обеих сторон, чтобы помочь блокировать удар. «Я разрублю это пополам», — взревел самурай, когда его клинок столкнулся с посохом. К его крайнему изумлению, посох держался без каких-либо вмятин от его удара. Кеничи ухмыльнулся, оттолкнулся от клинка и начал атаковать, замахиваясь посохом на своего противника, который начал блокировать его своим мечом. «Что, черт возьми, с этой штукой?» – подумал самурай, быстро отступая и бросая быстрый взгляд на свой клинок. Его глаза расширились, когда он заметил трещины по всему лезвию. Его глаза быстро посмотрели на Кеничи, который потянул свой посох назад, сложив его так, чтобы он мог держать его одной рукой, когда он щелкнул зубами в раздражении. Кеничи надеялся, что меч самурая перережет посох, чтобы он мог быстро использовать его руками, но, похоже, Сигури лично сделал посох, так что он вряд ли сломается. У самой Канами дела шли довольно хорошо. Два противника точно не были мастер-классом, позволяя ей испытать боевое оружие. Для нее это было довольно редким явлением, так как все остальные члены Альянса Синпаку в основном обучались рукопашному бою, исключая ее валькирий. «Попалась!» — крикнула ее противница, схватив посох Канами в центре. Канами спокойно отвинтила свой посох, отделив его от середины, застав своего противника врасплох. Без колебаний Канами использовала один из них, чтобы блокировать атаку другого противника, одновременно ударив другой частью своего посоха в первого, вырубив ее. «Черт, эти штуки съемные!» — разинул рот ее другой оппонент. Самурай бросил быстрый взгляд, прежде чем заметил, что Канами открыт для него, и поэтому бросился вперед. В тот момент, когда Кеничи увидел, как самурай бросил взгляд в сторону Канами и двинулся в ее направлении, гнев Кеничи был велик. Он сбросил гравитацию до нормального уровня, и с невероятной скоростью его правая рука рванулась вперед, выпустив две части посоха из его руки. Посох появился из ниоткуда и врезался в маску самурая, разбив ее вдребезги, но сила броска Кеничи была так велика, что он сбил его с ног в процессе. «Гребаный ублюдок посмел приблизиться к моим женщинам». Глава 306. Сражающийся с Кагера. «Гребаный ублюдок посмел приблизиться к моим женщинам», — выругался Кеничи, уставившись на тело самурая. «Черт, это нехорошо», — заявил противник Канами, выглядя растерянным, когда заметил, что остался один. Это оставило Канами возможность, которой она жестоко воспользовалась, ударив его несколько раз, прежде чем он запаниковал и попытался ударить Канами. «Кугата Чирю, Сицуна». Канами заблокировала атаку, быстро соединив части своего посоха без каких-либо колебаний, обезоружив своего противника, и ударила своим посохом в лицо противника, лишив его сознания. «Наконец-то моя очередь», — зевнул Кагера, вставая. «Мне стало скучно. Ты тот самый, кто прислал эту фотографию. Катаны, верно?» спросил Шигури, доставая фотографию меча, чтобы выманить меня. Кагера улыбнулся, подтвердив, что фотография его любимого Сицунамару, его меч действительно принадлежал ему. «Все это для того, чтобы выманить тебя, ты должен чувствовать себя польщенным. В любом случае, тебе стоит прочитать мой путеводитель», — сказал Кагера, вынимая свой путеводитель и бросая его Шигури. Шигури разрезал проводника на куски и спросил: «Я спрашиваю тебя только один раз, ты помнишь меня?» Кагера некоторое время пристально смотрел на Шигури и назвал ее Митян, доказывая, что он ее не помнит, затем заявил, что все женщины выглядят одинаково и что они его не интересуют. Кагера, однако, был зол из-за того, что Шигури уничтожил его книгу правил, даже не прочитав ее, выпустив свою ки. Кеничи немедленно встал перед Канами и оттолкнул ее назад. «Что ты делаешь?» – начала Канами, но замолчала, когда сосредоточилась на Кагера, или, скорее, на его досягаемости. Оно было огромным, охватывающим все вокруг него и Шигури, и оно охватило бы ее вместе с Шигури и Кеничи, если бы Кеничи не оттолкнул ее назад. «Пху, неплохо, ты заметил мою досягаемость, но что дает тебе уверенность в том, что ты будешь в безопасности в пределах моей досягаемости?» – спросил Кагера. «Я бы показал тебе, но так как ты добыча Шигури, я не буду сильно вмешиваться в ее борьбу», – сказал Кеничи. «Ха, вы тоже не читали мое руководство», – сказал Кагера, прежде чем обратить свое внимание на Сигури, чудо-оружие и мечи Рязанпаку. «Чтобы проверить твою силу, я позволил этой маленькой картошке Фри напасть на тебя первой, но я очень разочарован. Ты называешь себя таким тщеславным титулом, имея только такое мастерство, ты пожалеешь, что сказал это, с сегодняшнего дня», — произнес Шигури, прежде чем приказать Тачумару поддержать Кеничи. Кагера кратко представился, прежде чем быстро атаковать Шигури сверхзвуковыми ударами. Канами ахнула, увидев скорость, с которой Кагера атаковал, беспокоясь за Шигури. К ее большому облегчению, Шигури, казалось, вообще не пострадала и не пострадала от атаки, легко блокируя удары. Затем она снова была потрясена, увидев, что Кагера сдерживался в первый раз и пошел еще быстрее. Что касается Кеничи, то он сначала подумал об использовании Рюсу и Сейкукина и своего мысленного взора, чтобы прочитать атаку Кагера, но затем решил просто сосредоточить свою ки на глазах. Он мог видеть схему атаки, прослеживая возможные пути. Если бы он использовал Сейкукин и мысленный взор, он определенно смог бы четко увидеть атаку и, возможно, даже увернуться от нее, а со своим Кэкином он был уверен, что сможет сразиться с Кагера на равных. У Кеничи не было никакого опыта борьбы с пользователем оружия в полную силу, спарринг с Шигури проводится только тогда, когда он также использует оружие, что уменьшает его силу. Следовательно, этот бой даст Кеничи некоторый опыт против пользователей оружия, даже если он не сражался напрямую. Наблюдение с такого близкого расстояния было вторым лучшим, чем борьба с самим собой. Хотя Кеничи решил сразиться с учениками древнего после этой миссии в полную силу, чтобы почувствовать различные типы пользователей оружия, которые он был даже немного взволнован тем, что победил барона Мордеки Цилиуса. Шигури быстро отпрыгнула назад, чтобы восстановить темп, но Кагера нетерпеливо погнался за ней, чтобы сохранить инерцию. Кеничи был прямо за ними, не теряя ни секунды в их борьбе. Канами с Тачумару на голове быстро последовала за ним как раз вовремя, чтобы увидеть, как двое врезаются в храм. Именно в это время Шигури сделала свой ход. Шигури метнул сай как раз в нужное время, когда Кагера вложил свой клинок в ножны, готовый снова вытащить его. Сай застрял в рукояти, в результате чего лезвие застряло в ножнах. Кагера отпрыгнул назад, чтобы увернуться от быстрого удара Шигури, но она пролила первую кровь, когда у него на животе появился небольшой порез. Кагера похвалил Шигури за атаку. «У-у-у-у, это было близко. Довольно быстрый удар, хорошо выполненный». Шигури фыркнул и сказал: «Хотя я поклялся никогда никого не резать своим мечом, но это для моего первого друга. Будь готова, морда Камбалы. Твой друг? Я убил так много людей, что не могу вспомнить, но я думаю, вы можете понять мою ситуацию. Это все ради улучшения моих навыков владения мечом», — сказал Кагера, вынимая свой клинок из ножен. «Ты безнадежна», — сказала Шигури, снова вставая в стойку. Сигнал поступил, когда потолочная плитка упала на Кагера, который мгновенно уничтожил ее обнаженным мечом. В этот момент Шигури быстро метнул несколько сюрикенов, Косакариусами Дори Сюрикен. Все сюрикены прослеживали разные пути, но они были нацелены на Кагера, который легко разрезал их пополам. Звук и искры от разрезаемого сюрикена позволили Шигуре встать позади Кагера и попытаться порезать его, только для того, чтобы Кагера блокировал это с кажущейся легкостью, даже не оборачиваясь, к большому удивлению Шигуре и Каноме. В конце концов, нападение сзади должно было задержать чье-то время реакции, а также досягаемость. Шигуре быстро поймала клинок Кагера между своим клинком и кунаем, раскрыв секрет Кагера. У него были двойные суставы, что позволяло ему гораздо более широкий диапазон движений, которым он воспользовался, когда заставил Шигуре подняться в воздух. Поход, Усуба Кагеру, секретная техника меча, тонкое лезвие Кагеру. Шигуре была вынуждена парировать и уворачиваться в воздухе так хорошо, как только могла, в то время как Кагера несколько раз скандировала «Встряхнись», в то время как Мэй наносила удары и наносила удары в ее сторону. А нет, глава 307 «Борьба с Кагера 2», а нет, испуганно ахнула Каноме, увидев, как кимоно Шигуре разрубают на куски. Кеничи уже сделал шаг вперед, чтобы привлечь внимание Кагера, но прежде чем он смог атаковать Кагера, Тачумару не выдержал и бросился вперед списком, похожим на боевой клич, метнув свой нунчак в Кагера. Кагера просто отбросил его назад пальцем свободной руки, отправив обратно в Тачумару. Прежде чем нунчак успел ударить Тачумару, посох Кеничи уже развернулся, отбрасывая нунчак в сторону. «Эй, она моя девушка, по крайней мере, позволь мне защитить ее», сказал Кеничи, схватив Тачумару и положив его на голову, но, похоже, Тачумару не хотел этого делать. «Ху, я не обратил особого внимания, но этот трехсекционный посох, это не просто металлический посох», размышлял Кагера, немного отвлекшись от попытки атаки и спасения, прежде чем снова переключить свое внимание на Шигуре. Его глаза расширились, когда он быстро отпрыгнул от удара Шигуре, но он был недостаточно быстр, когда Шигуре перерезал ремень, удерживающий его ножны. «Удивительно», прошептал Каноме, даже не увидев разреза. «Кеничи, спасибо, но отойди и не вмешивайся», вздохнул Шигуре с облегчением, зная, что Кеничи почти вступил в бой до того, как Тачумару двинулся. Кеничи смог только кивнуть головой в знак согласия, отступил назад и встал рядом с Каноме. «Жестокий удар, с которым я никогда раньше не сталкивался. Даже мой автоматический слэш не смог среагировать вовремя. Сексолог Риазанпаку, способный выполнять такую технику владения мечом, впечатляет. Если вы позволите, я хотел бы пристегнуть ножны к спине, для того, кто использует айгири без надлежащей позы», сказал Кагера. Шигуре-тан пристально посмотрел на Кагера. «Для таких, как ты, я больше не буду использовать спину моей катаны», Кагера ответил, используя хикен. «Усуба Кагера, только для того, чтобы Шигуре внезапно увернулся и контратаковал, порезав его плечо». Однако в глазах каждого из них форма Шигуре менялась, как будто ее душа и ее катана были одним и тем же, ее фигура купалась в свете. Кагера попытался атаковать еще несколько раз, но произошло то же самое. Не только это, но и каждый раз, казалось, было два дубликата Сигуре. Кагера попытался использовать скорость для контратаки, но Шигуре повернулся и нанес удар прямо ему в голову. «Неужели она, схватить его?» – разинул рот Каноме. «Нет», – ответил Кеничи, ясно видя атаку после использования Рюсу и Сейкукина и мысленного взора, хотя он не был уверен, сможет ли даже он увернуться от нее даже после использования Каякина, несмотря на то, что он был намного быстрее, чем Шигуре в этом состоянии. Шигуре отрезало то, что, по ее мнению, было самой раздражающей частью его тела. В этот момент колючие волосы Кагера были подстрижены пополам, оставляя ровный след. Кагера закатил небольшую истерику, но только для того, чтобы заявить, что ему все равно и что его волосы стали светлее. Однако, когда Шигуре оскорбил его, назвав бритой головой Юни, на лице Кагера появилось несколько отметин. «Малышка, на мгновение я увидел, как твое тело сливается с катаной. Высший уровень владения мечом состоит в том, чтобы сделать клинок частью вашего тела. Последним шагом будет слияние с твоим клинком», — крикнул Кагера. «Ты показал мне, что можешь это сделать. Сицунамару и я так сильно любим друг друга, что сделать это проще простого. Тогда побеждает тот, кто сможет стать единым целым с клинком», — крикнули оба обладателя мечей, бросаясь друг на друга для последнего столкновения. Их души слились с клинками, когда они взмахнули мечом. Синтаистский кукензан. Двое стояли неподвижно, повернувшись спинами друг к другу, так как теперь они стояли там, где было место их противника. Секунду спустя послышался звук ломающихся звеньев цепи, когда кольчуга Шигури лопнула и упала на землю, не сумев скрыть ее грудь. Кагера с удивлением посмотрел на свой клинок, прежде чем повернуться, кровь потекла у него со лба. «Невозможно, ты умеешь сплавлять свой клинок даже лучше, чем я», — заметил Кагера. «Естественно, мое слияние с клинком сильнейшим. В конце концов, это меч моего отца», — ответил Шигури. Именно тогда Кагера наконец узнал Шигури как дочь кузнеца, который сделал его меч. Кагера мог только заметить: «Я вижу, что так оно и есть, вот почему мой Сицунамару не хочет причинять тебе боль». Это было во время столкновения, когда Кагера поднял руку. Он почувствовал, что что-то остановило его на секунду, и теперь он знал почему. Секунду спустя Шигури рассказала им, что она использовала тыльную сторону своего клинка, чтобы просто потерять сознание. Канами наконец выдохнула, о чем и не подозревала, что задерживало дыхание. Она с удивлением посмотрела на свой посох. Сможет ли она достичь чего-то подобного тому, что она видела сегодня? Слиться со своим оружием? Даже ее дедушка, казалось, не сделал этого, хотя она не была уверена, было ли это из-за того, что она не была готова к двери, просто не желая пока этого показывать. В целом, это сильно укрепило решимость Канами. Она не успокоится, пока не добьется того же со своим персоналом. «Пойдем, пойдем домой», — жестом велела Шигури, злобно пнув Кагера по руке, чтобы заставить его отпустить меч. Кеничи улыбнулся, увидев, как Шигури пинает потерявшего сознание Кагера, но затем, как будто почувствовав что-то, Кеничи повернул голову и посмотрел направо на далекое расстояние. «Что ты смотришь на Кеничи?» — спросил Канами. «Ничего, Канами, просто смотрю на вид. Пойдем, мы не должны заставлять Шигури ждать», — сказал Кеничи, когда он и Канами последовали за Шигури. Когда троица ушла, далеко в том направлении, куда смотрел Кеничи, стояла Ринтачибана с коллегой по восьмому сияющему клинку палача Милдрит Лоуренс, лучницей группы. Им пришлось спрятаться, когда Кеничи посмотрел в их сторону, чтобы их не поймали. «Этот парень смотрел в нашу сторону?» — спросила Рин, неуверенная, что нечто подобное вообще возможно. «Нет, этого не может быть, он, должно быть, просто смотрел на вид. Даже если бы я был на его месте, я не смог бы узнать, кто здесь стоит, без какой-либо ошибки, совершенно ими, и мы стояли совершенно неподвижно». Глава 308. Реакция оружейных подразделений. «Нет, этого не может быть, он, должно быть, просто любовался видом. Даже если бы я была на его месте, я не смогла бы узнать о ком-либо, стоящем здесь, без какой-либо ошибки, совершенно ими, а мы стояли совершенно неподвижно», — сказала Милдрит. «Но он был слишком точен, чтобы это могло быть совпадением», — сказала Рин. «А, перестань раздувать из мухи слона, ты хочешь сказать, что у парня чувства намного острее, чем у меня, гроссмейстера по стрельбе из лука?» Милдрит сказала. «Да, возможно, ты прав», — сказал Рин, покачав головой. «Знаешь, я, вероятно, смогу перестрелять их отсюда», — прокомментировала Милдрит, вытаскивая лук и стрелы, готовая наложить их на тетиву. Одной из самых значимых черт ее внешности была двойная зрачковидная кость, которая лишь немного выступала над грудью, которую она едва прикрывала. «Отлично, невооруженный дивизион уже смотрит на нас свысока, и теперь ты хочешь дать им еще одну причину оттаскинг, но стреляя в детей того же возраста, что и наши ученики», — сказала Рин. «Тэче, они вошли в подземный мир, зная о риске», — сказала Милдрит, хотя и бросила стрелу обратно в колчан. «Да, и если наши ученики хотят сражаться с ними, то это возможно, но ты низко стреляешь в них, Милдрит. Где твоя гордость гроссмейстера?» — строго ответила Рин. «У меня есть гордость, но неужели мы просто позволим ей уйти с еще одним драгоценным мечом?» — недоверчиво спросила Милдрит. «Можно найти еще много мечей», — ответила Рин. «Более того, это вина Кагера, что он не смог удержать свой меч, он бросил ей вызов и проиграл, не нам вмешиваться. Можно найти еще много мечей. Ха, у кого-нибудь из них есть секрет стали?» — спросила Милдрит саркастическим тоном. «Хватит», — прорычал Рин, — «не испытывай мое терпение. Эй, я уже убрала стрелу обратно в колчан, все в порядке», — сказала Милдрит, затем продолжила. «Так в чем же все-таки дело? У тебя самое лучшее зрение. Мне больше всего было интересно твое мнение о Шигури и ее ученике, мальчики?» – спросила Рин. «Особо нечего сказать. Она хороша с мечом и другим оружием, как и ты. Насколько хороша, не слишком уверен. Ученик хорош, в нем есть талант, но я верю, что любой из наших учеников мог бы убить его», — ответила Милдрид. «Возможно, но мои источники сообщают мне, что он гораздо лучше владеет кулаками, чем оружием. Настоящий ученик всего Риазан Паку, изучающий как вооруженный, так и безоружный бой», — Рин заявила. «Ты издеваешься надо мной. Они проходят через это? Что ж, будет интересно, как это пройдет. Он не может быть сильнее большинства учеников в яме. Как мало ты знаешь», — напевал Рин себе под нос. Он также посмотрел видео о том, как Кеничи уничтожает волю пользователя копья мастер-класса, и с этим чудовищным ки, а также с этим контролем, Кеничи не потребуется много времени, чтобы достичь уровня своих учеников. Рин размышлял об отправке своего ученика в школу Кори, услышав, что большинство невооруженных мастеров боевых искусств решили перевестись туда. В конце концов, он решил этого не делать, хотя он, возможно, решит сделать это после своего фиаско. «Пойдемте, и помните», — предупредила Рин. «Да, да, я буду держать рот на замке», — фыркнула Милдрид. «Я не такая идиотка, как Михай». Вернувшись в Рёзанпаку, Сигура сидела в своей комнате и смотрела на Сицунамару, который был привязан к столбу и стоял вертикально. В мгновение ока клинок Сигуры взметнулся вверх, но остановился прямо перед тем, как разрезать клинок в слабом месте. По какой-то причине ей не хотелось его разрушать. «Наследие отца, да», — пробормотала Шигури, вспоминая слова Кеничи, когда она сказала ему, что планировала уничтожить клинок. В конце концов, Сигура решила убрать клинок в потайное отделение в своей комнате. Сделав это, она достала другой меч в ножнах. Сигура поднесла клинок к лицу, медленно вытащила его из ножен, обнажив сверкающую сталь. Это был еще один клинок, в котором хранился секрет стали, снова сделанный самой Сигуры, о котором никто не знал. Однако у этого клинка была особая особенность. «Когда-нибудь скоро», — прошептала Шигуре, убирая меч обратно в ножны. «Он скоро найдет мастера, когда придет время». В школьном кабинете химии, где должен был встретиться Альянс Шинпаку, он должен был наверстать упущенное, пока его не было, пока Йоми... Они все еще смешивались со школой, как обычно. Рэйчел решила поучаствовать в игре баскетбольного клуба против другой школы и доминировала на поле. Можно было подумать, что ей будут препятствовать, но она доказала, что у нее вообще нет проблем с подобными вещами. Она даже начала выполнять слэмданки, как бы доказывая свою точку зрения. Итан остался в стороне в составе команды поддержки, поднимая свои помпоны в молчаливом приветствии. Теравит молча оставался в старшей школе. Он хотел понаблюдать за Кеничи и остальными, чтобы получить больше информации. Чикаге все еще сокрушал клуб Го, как обычно. Борис помогал Киоко, одной из учителей, в организации пляжного лагеря. Несмотря на то, что большую часть времени Кека была очень неуклюжей, она смогла ответить на вопрос Бориса без колебания и заикания, прежде чем отпустить его, чтобы передать листовки остальным второкурсникам. «Какая прекрасная возможность», — подумал Борис. «Теперь мне просто нужно дождаться приказов моего учителя». Борис поспешно побежал докладывать своему учителю. Если бы они все сделали правильно, они могли бы победить ученика Ридзанпаку. «Какой раздражающий парень, он еще не спровоцировал нас сам. Похоже, он просто хочет наслаждаться школьной жизнью», — Киса рассказала. «Эти люди хотели преподавать Сацудзинкин, когда поступали в школу, но до этого они сказали, что пришли сюда учиться», — добавила Мюу. «Да, возможно, они тратят это время на изучение некоторых общих знаний, как это делают все остальные», — сказала Ринка. «Это так, звучит логично, тогда научи их командирским приемам Альянса Шинпаку», — обрадовался Нидзима. «Заткнись, не теряй концентрацию, Нидзима, мы отправляемся в пляжный лагерь, я почти уверен, что они будут действовать там». Глава 309. Пляж. «Заткнись, не теряй сосредоточенности, Нидзима, мы отправляемся в пляжный лагерь, я почти уверен, что они будут действовать там», — сказал Кеничи, заставив остальных напрячься. «Хотя не волнуйся, пока они не приведут своих мастеров, с нами все будет в порядке». Это точно добавила Саика, услышав, что остальные тоже улыбнулись. «Ты серьезно?» — прошипел Шо в свой телефон. «Почему они спрашивают об ученике Риазанпаку? Чего они хотят?» Шо сама, «Пожалуйста, успокойтесь», — ответил Хайми. «Мы являемся частью одной организации. Кто ненавидит друг друга до глубины души», — парировал Шо. «Мне все равно, на одной ли мы стороне. Невооруженный дивизион никогда не ладили в прошлом. Так почему же они заинтересовались нами сейчас? Подожди, Сита что-то затевает. А, вот и мы. Недавно произошла серия краж оружия из оружейного отдела Ями. В некоторых из этих видов оружия содержался секрет стали. Однако у всех них есть одна общая черта. Все они отправили кому-то фотографию своего оружия, чтобы заманить их в ловушку, только для того, чтобы потерпеть поражение, а их оружие либо отобрали, либо разбили на куски», — прочитал Хайми вслух. «Ха, по делам этим идиотам. Как только они теряют свое оружие, они бессильны», — засмеялся Шо. Продолжая, «Одно из этих видов оружия было отобрано у довольно высокопоставленного члена вооруженного подразделения Ями всего несколько дней назад. Хайми, живы ли те, кто потерял свое оружие? Их травмы, похоже, нанесены оружием?» — спросил Шо. «Да, на оба, хотя почему ты спрашиваешь?» — спросил Хайми. «Тогда это член Кацудзинкин. Может быть, даже мастер Ридзанпаку. Я помню, что есть мастер оружия по имени Сигури, что-то вроде. Вероятно, это она. Сирахама пропал несколько дней назад. Время совпадает, вероятно, он также ее ученик». Кинси заметил, что Сирахама знала как рукопашный, так и вооруженный бой. «Было бы не так уж далеко от того, чтобы привести своего ученика набираться опыта», — предположил Шо. «Как и ожидалось, от вас ничего не ускользает, Шо сама», — похвалил Хайми. «Мы, да, пропустим это мимо ушей», — перебил Шо. «Так что они планируют делать?» «Пока не совсем уверен, они только расспрашивают», — пожал плечами Сита, забирая телефон у Хайми. «Мы будем держать вас в курсе этого, когда получим больше информации». Шо кивнул, повесил трубку и направился в садовую комнату. Ему захотелось вздремнуть, и по какой-то причине нет ничего более умиротворяющего, чем вздремнуть там. Вскоре все второкурсники школы Кори были на пляже в пляжном лагере. Каждый из них наслаждался жизнью, расслаблялся или плавал, все в своих школьных купальниках. Ну, большинство из них были. Рэйчел использовала это событие, чтобы привлечь больше внимания, надев белое бикини, подчеркивающее ее грудь, а также тонкую талию и длинные ноги. Сам верх бикини, казалось, натягивался, просто сдерживая грудь Рэйчел. Она впитывала зависть, восхищение, эти пускающие слюни взгляды, когда позировала на солнце. Конечно, когда ее спросили, почему она не надела школьный цельный купальник, она честно ответила, что он слишком мал для ее груди. У Ринки, Миу и Саика была такая же проблема на первом курсе, и им пришлось сшить купальник на заказ по их размеру. Но даже в раздельном купальнике Рэйчел не могла конкурировать с Рукией, которая была одета в белый цельный купальник без спинки, с прорезью на животе, открывающей ее стройную фигуру и гигантскую грудь. Поскольку она была одним из главных учителей наряду с директором Фукудзира Ясунагой, Киоко Оно и несколькими другими учителями, она не могла надеть двойную одежду, но ее выбор в Анепиице вызвал еще больший интерес, так что Рукия не была недовольна. Всплеск в океане, сопровождаемый волной благоговейных голосов, отвлек ограниченное внимание, которым наслаждалась Рэйчел, пока все смотрели на Мюу, плавающую в океане, как дельфин. Они были впечатлены не только ее телом, но и стилем, красотой и грацией, которые она продемонстрировала, когда плавала, переворачиваясь в воздухе, когда выпрыгивала из воды. «Тэче, она мешает мне выпендриваться», — проворчала Рэйчел, прищелкнув языком. Послышались еще одни благоговейные возгласы, побудившие Рэйчел обратиться к их источнику. «Ринка, что на тебе надето?» — спросила Саика, стоявшая рядом с Ринкой в своем цельном купальнике, который пытался, но не мог скрыть ее красивое тело. «Мой купальник», — без колебаний ответила Ринка. «Где твой школьный выпуск?» — спросила Саика. «О, у меня оторвался наплечный ремень, так что мне пришлось заказать новый. Однако он не был закончен до этой поездки», — ответила Ринка. «Поэтому я остановилась на этом». На Ринке был розовый купальник двойка, такой же откровенный, как у Рэйчел, хотя и сшитый немного по-другому. «Вот почему я сказала тебе сделать предварительный заказ нескольким таким, как я и Миу. Мы обе надеваем свои третьи купальники, ты знаешь», — сказала Саика. «Я сделаю это после этого лагеря, хорошо?» — сказала Ринка, на что Саика смогла лишь покачать головой. «Кия, посмотри на их тела. закричала девушка, указывая на тела другого члена Йоми. Телосложение Итана было больше похоже на телосложение бодибилдера, такого как Борис, в то время как тело Шо и Тервита было более стройным. В целом, однако, каждый из них был более мускулистым, чем средний ученик средней школы. Это улучшило их внешность и сделало их одними из самых привлекательных учеников мужского пола в школе Кори. Кеничи также был мускулистым, как и они, даже более худощавым, чем Шо и Тервит, благодаря специальной тренировке мышц Кисами, и даже более красивым, чем они. Но его не было в Пхелост, поскольку он встречался сразу с тремя их школьными кумирами, а также с несколькими, кто старше его. Довольно скоро мужчины второго курса вышли на стартовую линию, готовясь к соревнованиям в плавании на длинные дистанции. Нацу снялся с соревнований, заявив, что его тело не выдерживает солнечного света. Сам он был одет в джинсы и свитер, закрывающий все его тело и лицо. Вскоре после того, как все встали в очередь, Фукудзира поднял запущенный пистолет в воздух. «Ты готов? Вперед!» Глава 310, пляж 2. «Вы готовы? Вперед!» — крикнул Фукудзира, стреляя из пистолета. Все мальчики бросились в воду, желая получить преимущество. Однако вскоре стало ясно, кто именно возглавляет стаю. Все Йоми, Кеничи и, к большому удивлению Йоми, Нидзима были на несколько метров впереди группы. Невозможно. Как это? Исуи Джунта, капитан команды по плаванию, не может догнать их, сокрушался один из мужчин, чувствуя, что его мечты рушатся. Ха-ха, ты довольно быстр, не так ли? Рассмеялся Шо, увидев, что Кеничи не отстает. Кеничи ухмыльнулся, начиная набирать темп. Увидев Шо живым, Кеничи начал вспоминать, сколько жизней он изменил за короткие 17 лет своей жизни. Каиде, Читетанака и их дочери, Нацу, спасая Каиде, спасая жизнь Шо, команде по Панкратиону и даже Нидзиме, поскольку благодаря Кеничи он рано научился убегать от врага, что сделало его намного быстрее оригинального Нидзимы. Вернувшись на берег, все девушки болели за тех, за кого болели. Вскоре Кеничи начал тянуть впереди всех. Увидев, что Кеничи вырвался вперед, Шо использовал всю свою силу и снова оказался рядом с Кеничи. «Это жесткая гонка между Сирахом и Эйкона», — воскликнул ученик, когда двое начали еще больше продвигаться вперед. Поскольку финишная черта была близка, Кеничи уменьшил гравитацию вокруг себя с 5 раз до 2 раз и создал разрыв между собой и Шо, выиграв гонку одним махом. «Победитель – Кеничи Сирахама», – сказал Фукидзира, и ученики зааплодировали. Шо тяжело дышал, сидя на берегу, злясь на себя за поражение от Кеничи. «Кана», – позвала Идзуми, подойдя сзади Шо. «Да», – спросил Шо, – «не унывай, это был близкий матч, и Кеничи победил с очень небольшим отрывом. Я уверен, что в следующий раз ты победишь, и в следующий раз я тоже поддержу тебя», — сказала Идзуми. Кана не смог удержаться от улыбки и поблагодарил Идзуми, когда остальные Йоми тоже достигли берега. С наступлением ночи Борис попытался получить больше информации об учениках, за которыми ему нужно было шпионить и устранить. Ему, однако, было довольно сложно, особенно Нидзиме. Борису действовало на нервы, что гражданское лицо может заставить его и его частные войска, которые ему одолжил его хозяин Александр Хэнд, быть настороже, когда они наступают на него. Борис также был удивлен, что его классная руководительница, Киока, всегда могла подкрасться к нему незаметно, даже когда его чувства были обострены. Хотя, если честно, он испытывал некоторую слабость к учителю, который казался таким неуклюжим и беспомощным без его помощи. Йоми подчиняется только приказам своего хозяина. Здесь нет места сознанию, нет времени на раздумья, нет места чувствам. Завтра я сам устраню Сирахаму или умру, пытаясь это сделать, вместе со всеми, кто связан с ним, а затем вернусь на базу. Вот и все, подумал Борис, выбегая в ночь. Итак, это скоро, пробормотал Кеничи, вгрызаясь в еду. Я не знаю, о чем он думает. Он действительно верит, что сможет подняться на уровень и победить меня. Я надеялся, что демонстрация силы сдержит Бориса, но, похоже, он все еще достаточно упрям, чтобы продолжить свою миссию. «Ты что-то сказал, Кеничи?» – спросила Мюу, которая сидела всего в нескольких шагах от него вместе с Сэйкой и Ринкой. Нидзима также сидел в том же кругу с ними. «Ах, ничего, просто разговариваю сам с собой о своем невезении», – сказал Кеничи. «Не повезло? Что ты хочешь этим сказать?» – спросила Сэйка. «Вздохну, я почувствовал, что Борис и его прихвостни шныряют вокруг нас, пытаясь собрать информацию о нас, и только сейчас они скрылись в ночи, и теперь нас медленно окружают», — объяснил Кеничи. «Это означает, что его учитель дал ему какую-то миссию, которая включает в себя заботу о нас, поэтому будьте бдительны и держитесь поближе друг к другу, чтобы не попасть в их засаду. Мы не знаем, каков их план, но, видя, что мы окружены, я бы сказал, что это тотальная атака. Вздох. Похоже, что мы не сможем так легко вернуться к нормальной жизни, Кеничи», сказала Саика с улыбкой. «На самом деле мы ничего не могли поделать», сказала Мюу, качая головой. «Да, даже зная, что у него нет шансов победить тебя, он все равно пытается сделать это, как идиот», сказала Ринка. «Я не думала, что Борис будет целенаправленно преследовать тебя даже после того, как ты сражался с ним, Тервитом и Итаном одновременно всего неделю назад. Как он думает победить тебя, Кеничи, увеличив число нападающих на тебя», сказала Саика. «Кто знает, он может попытаться преследовать меня в одиночку, но если он умен, то обязательно вернется», сказал Кеничи. «Тогда он на удивление упрямо следует своей миссии, если только ему не прикажут отступить от приказа вышестоящего командования», заявил Нидзима. «Эй, Кеничи», позвал Нацу, садясь рядом с ними, «ты ведь в курсе, что мы окружены, верно?» «Это трудно не заметить», вздохнув, сказал Кеничи. «Мы должны сразиться с ними сейчас», ухмыльнулась Ринка. «Плохая идея», сбил Нидзиму с толку. «Даже если мы знаем, что за нами охотится, мы не можем сделать первый шаг, иначе это может вызвать политический скандал. Нет, нам придется уничтожить их в тени, пока они пытаются сделать то же самое. Не волнуйтесь, после вчерашнего предупреждения Кеничи я позвал Хибики следовать за нами и присматривать за Йоми. Он контршпионил за ними, так что у нас будет преимущество». «Это хорошо, Нидзима, мы должны использовать все преимущества, которые мы можем. Против Йоми никогда не помешает быть сверхподготовленным», сказал Кеничи, услышав, что остальные кивнули в знак согласия. Борис вздохнул, закончив со своим мастером. «Это был настоящий опыт, научиться объединяться с обычными людьми. Он понятия не имел, что обычные люди не пытаются охотиться на змей ради пропитания. И учитывая тот факт, что это была страна, в которой погиб Сирока, он же рыбий мешок со спермой, он подумал, что это больше, чем ожидалось». Когда его учитель приказал ему закончить и возвращаться, Борис не мог не погрузиться в меланхолию. «Что ты делаешь?» Глава 311. Борис нападает. «Что ты делаешь?» Пела Киоко, пытаясь нанести Борису удар карате по голове, хотя и медленно. «Черт!» – выругался Борис по-русски. «Это потому, что у нее нет никаких намерений убивать. Или дело в том, что она вообще не представляет для меня угрозы. Я вообще не чувствую ее присутствия». Киоко улыбнулась, когда спросила, есть ли у Бориса группа, на что он ответил, что будет один. «Эх, ты не можешь так поступить, все остальные студенты по обмену уже смешались с толпой», воскликнула Киоко. Это было правдой. Рэйчел разговаривала с двумя девушками, Итан сопровождал двух других девушек, неся их сумку, Тервит был со случайной девушкой и парнем, а Шо был в паре с Макото и Идзуми. Конечно, когда Киоко попыталась спросить, готова ли какая-нибудь группа принять Бориса в свою группу, ее встретило холодное молчание, заставившее Киоко забеспокоиться. В конце концов, она столкнула Бориса с Танако и Шимаимой. Прямо рядом с ними был Нацу с двумя своими фанатками. Борис принял строгий вид, но медленно и незаметно поднял руку, где в его ладони было спрятано небольшое сообщение. «Нерешительность калечит разум», — подумал Борис про себя, выдыхая слова. «Начинайте операцию». Тем временем в России на военной базе двое охранников стояли у входа, когда заметили идущего к ним человека в шляпе. «Ты кто такой?» – спросил охранник, потребовал охранник по-русски. «Эта холодная погода может повлиять на суставы», хотел, чтобы незнакомец говорил по-русски, прежде чем внезапно ворваться внутрь, вырубив двух охранников. Мало того, он силой вдавил руки в забор, чтобы заставить их тела оставаться прямыми и неподвижными, как будто стоял на страже, обманывая камеры наблюдения. «Чтобы облегчить боль, насколько это возможно, я быстро вырубил тебя. В конце концов, все вы, простые солдаты, не виноваты», сказал незнакомец, приподнимая шляпу, чтобы представиться Акисами. «Здесь обитает зловещее семя Ями. Кулак разрушения Александр Гайдер. Армия – это игрушка, которая слишком опасна для тебя, Аху». Двое патрульных охранников, проходивших мимо, быстро повернулись на источник голоса, но никого там не увидели. Сбитый с толку патруль решил возобновить свой маршрут. Спрятавшись в тени туннеля, Акисами мог только пробормотать, как он ненавидит холод. Поскольку было много людей, которых нужно было защищать, Кеничи решил, что на каждом маршруте к горе необходима группа с двумя способными мастерами боевых искусств, чтобы они могли защищать гражданских лиц. Кроме того, с Рукией, которая в значительной степени может позаботиться обо всех, даже Кеничи мог справиться с целым маршрутом в одиночку, но тогда одна из девушек была бы одна, что могло быть опасно, поэтому он решил не делать этого. Следовательно, Миу была с Кеничи после победы в матче «Камень, ножницы, бумага» против Ринки и Саика, что заставило их выбрать другой маршрут, чем Кеничи и Миу, за которыми следовали Нидзима и половина членов Альянса Синпаку, в то время как другая половина последовала за Ринка и Саика. Когда дуэт шел с Нидзимой до пят, Кеничи почувствовал, что Борис и его люди ждут их, поэтому он незаметно сообщил Миу и Нидзиме, чтобы они приготовились. В тот момент, когда они достигли точки, где находился Борис, он нанес удар. Куча бревен упала на них с горы слева от них, и Борис повалил Кеничи вниз справа от них, оставив Миу разбираться с бревнами, что она и сделала, отбросив бревна, которые направлялись к Миу и другим членам Альянса Синпаку. Когда Миу закончила отбрасывать бревна, к ним спустился русский солдат. «Тэче, даже если это по приказу полковника Александра Гайдера, я все еще не могу поверить, что мне придется проделать весь этот путь в Японию, чтобы прикончить мирных жителей», — пожаловался солдат, доставая нож, спрятанный в ботинке. «Я быстро прикончу вас, сопляки», — Миу ответила ударом коленом мужчине в лицо, за которым последовало несколько быстрых ударов в грудь, прежде чем отбросить солдата к горной стене. «Черт возьми, что только что ударило меня», — простонал солдат, сползая по стене. «Эта девушка не гражданская, не думайте, что это может остановить нас», — взревел солдат, бросаясь вперед. «Мы, спецназ полковника, каждый ученик средней школы Кори должен быть убит. Приказы являются абсолютными». Сказать, что Миу была шокирована, было бы преуменьшением, так как она пришла в ярость, услышав, что сказал солдат, и показала это солдату, ударив его кулаком в ногу, заставив опуститься на колени, зачем последовал вращающийся удар ногой в лицо, сбивающий солдата с ног. Возвращаясь к другой тропе, Киока, Фукудзира и Рукия, мы идем вместе. «Аносинси, вы, кажется, немного устали, вам нужна вода», — спросила Рукия, доставая откуда-то бамбуковую бутылку с водой. «Я в порядке», — выдохнула Киока, пытаясь отдышаться. «Группа Бориса, должно быть, уже довольно далеко. Бусузима-сенси, я должен сказать, что, несмотря на красивую внешность, вы вполне в форме», — похвалил Фукидзира, когда его лысая голова сверкнула на солнце, в отличие от современных девушек, которые обычно являются хрупкими и слабыми из-за всех диет, которые они делают, чтобы выглядеть красиво. Причиной этого комментария было то, что Рукия несла почти весь багаж их группы, она прекрасно справлялась со всем этим, но некоторые мужчины все еще хотели сохранить достоинство и не позволяли этого, и сами несли некоторые сумки, хотя из-за этого они теперь отставали. «Я волнуюсь, поэтому я иду вперед», — сказала Киока, бросаясь вперед и умудряясь при этом забрать свой рюкзак у Руки. «Ах, не бегай по горам», — поучал Фукидзира, прежде чем вздохнуть. «Боже, все еще так паникуешь». Но после того, как она стала учительницей, у меня сложилось впечатление, что она становится более ответственной. Пока он читал эту лекцию, троица, переодетая в гражданских лиц, попыталась накинуть нить на шею Фукидзира только для того, чтобы петля была разрезана на мелкие кусочки и быстрый удар, который сбросил троицу с края деревянным мечом Руки. Ее настоящий меч был спрятан за багажом, который она несла, еще одна причина, по которой она носила так много, но на самом деле ей не нужен был ее настоящий меч, пока она не сразится с гроссмейстером или не тренируется, поэтому она держит деревянный меч у талии для подобных случаев. «Вы правы, в принципе, даже я думаю, что она становится более ответственным учителем». Глава 312. Акисами наносит удар. «Вы правы, принцип, даже я думаю, что она становится более ответственным учителем», — сказала Рукия, не проявив ни капли пота после невероятно быстрых ударов, которые были невидимы для принципа и трех солдат. «Разве нет?» — спросил Фукидзира с улыбкой на лице. «Директор, я думаю, возможно, было бы благоразумно, если бы я проверил дорожки на случай, если кто-то из детей поранился. Как вы уже говорили, в наши дни у детей не так много выносливости, и у меня мало медицинских знаний, которые были бы им полезны, предположила Рукия. Хаэм, хорошая идея. Тогда могу я доверить тебе разведать окрестности? Спросил он, забирая свой рюкзак у Руки. Конечно, я вернусь, сказала Рукия, склонив голову. Через несколько секунд русские солдаты лежали на земле со сломанными костями, как только их поймала Рукия. Еще один след. Ха-ха, выдохнула Идзуми, пытаясь отдышаться, пока они поднимались по лестнице. Да ладно, мы не так уж много гуляли, вздохнул Макото, лучший друг Идзуми. Тебе действительно стоит больше тренироваться. Эй, у нее все хорошо для того, кто не относится к спортивному типу, защищался Шо, ты хочешь, чтобы я немного тебя понес? Нет, со мной все будет в порядке, я не такая хрупкая, сказала Идзуми, снова начиная ходить. На этот раз другая группа русских солдат начала подкрадываться к Идзуми, спрятавшись за какими-то деревьями. Один из них поднял руки к Идзуми, готовый, когда другая рука перехватила его. «Какого черта, по-твоему, ты делаешь?» – мрачно спросил Шо, его глаза гневно сузились. «Тыка на Шо Йоми, мы выполняем приказ Александра Гайдера из кулака девяти теней, пожалуйста, не вмешивайтесь. В конце концов, он тоже твой хозяин», – объяснил один из солдат. «О», – решительно сказал Шо, отпуская руку, – «извините, не знал, что вы здесь по приказу». Солдат только хмыкнул, когда они снова начали приближаться к Идзуми, которая не заметила, что Шо отстал. Когда руки солдата начали тянуться к Идзуми, его тело было отброшено в лес хорошо поставленным высоким ударом Шо. «Что ты делаешь?» – прошипел другой, когда Шо ударил кулаком в другую сторону. «Да, даже мой главный мастер Акира Хонга иногда наказывает меня за то, что я не слушаю его приказы, не говоря уже о ком-то другом. Более того, он научил меня всегда защищать невинных гражданских лиц от моей борьбы, я почти уверен, что он испытал бы ко мне отвращение, если бы я позволил вам делать все, что вы хотите», — сказал Шо, прежде чем быстро напасть на группу. «Хаэм, куда Шо делся?» Макото моргнула, когда обернулась. «А, кто Шо, где ты?» — спросила Идзуми, когда ее телефон завибрировал. Быстро подняв трубку, она увидела, что сообщение было от самого Шо. «Извините, мне нужно было присутствовать на вызове природы, который не мог ждать. Вы, ребята, продолжайте идти, я вас догоню, Шо, ты че, как грубо», — сказал Макото. Он был внимателен, пожурила Идзуми. «Тэче Кеничи был прав, эти ублюдки повсюду», — сказал себе Нацу, уклоняясь от удара и парируя удар хлыстом. «Что ты делаешь? Покончи с ним и доберись до тех девушек впереди», — сказал один из солдат. «Черта с два ты это сделаешь», — сказал Нацу, нападая на парня, который только что крикнул, положив двойную ладонь на грудь. «Мне нужно покончить с этим быстро. Другое место». Другая группа солдат была готова напасть на другую группу студентов, когда Капау, Итан и Рэйчел Стэнли загнали их в лес. Как и в случае с Шо, солдаты сказали им, что им приказано убить всех в школе Кори, но Рэйчел было все равно, так как ее учитель улыбался Диева Карла, и она слушала только его. Итан просто решил последовать примеру своей сестры, зная, что его учителю также не понравится беспорядочная резня людей, даже не связанных с подпольным миром боевых искусств. Еще одно место. Удар мечом и удар ногой спустя все русские солдаты лежали на земле вокруг Сэйка и Ринки. «Теперь, когда это сделано, давайте догоним остальных, мы не знаем, сколько солдат они привели с собой, так что было бы хорошо, если бы мы остались рядом с ними», — сказала Сэйка. «Ха, я хочу быть рядом с Кеничи», — сказала Ринка. «Я тоже хочу, но это можно исправить позже. Прямо сейчас мы нужны этим детям», — сказала Сэйка, бросаясь бежать, чтобы догнать детей впереди. «Прекрасно», — заскулила Ринка и тоже побежала вслед за Сэйка. «Россия, за пределами российской базы. Это началось», — сказал один из солдат, глядя на российскую базу, на которой скрывался Александр. «Это действительно нормально, посылать его одного вот так, мастер Сакаки?» – спросил один из солдат из Сакаки, который пил русское саки рядом с ним. «Ха, что ты сказал?» – спросил Сакаки, допивая бутылку русской водки. «О мастере Каицудзи?» – снова спросил русский солдат. «Ну, поскольку он сказал мне, что хочет встретиться с этим парнем наедине, я позволю ему разобраться с этим. Если он станет серьезным, то не должно быть проблемой брать одну или две базы», — ответил Сакаки. «Что сейчас важно, так это то, не могли бы вы дать мне еще одну бутылку вашей водки?» — весело спросил Сакаки. «Я не могу», — ответил солдат. «О, не будь таким злым», — сказал Сакаки. Внутри российской базы русский солдат бродил вокруг, пытаясь выяснить, что происходит. На базе внезапно отключилось электричество, так что он бродил вслепую. «Эй, где враг?» — крикнул солдат, как только нашел кого-то. «Я ничего не вижу». Солдат ждал ответа, но ничего не услышал. Он быстро потянулся к шее, но почувствовал, как голова мужчины скатилась от его прикосновения. Солдат чуть не закричал от этого, быстро приложив пальцы к шее, только для того, чтобы вздохнуть, почувствовав пульс. Он потерял сознание, стоя. «Как?» — спросил солдат, и он нашел еще двух солдат в том же состоянии, что и предыдущий солдат. Он такой же, и он тоже. Глава 313. Счетчик Шинпаку. Он потерял сознание, стоя. «Как?» — спросил солдат и обнаружил еще двух солдат в том же состоянии, что и предыдущий солдат. «Он такой же, и он тоже», — размышлял солдат вслух, прежде чем быстро уйти, чтобы найти кого-то другого. Он начал потеть от страха, когда быстро нашел выход, распахнув дверь, чтобы позвать на помощь. То, что предстало его взору, было кошмаром. Еще несколько солдат потеряли сознание, стоя с различными средствами поддержки, чтобы никто не заметил их с первого взгляда. «Ах!» — закричал солдат, перепуганный до невозможности. Тем временем Акисами уже проник глубоко внутрь базы, используя случайного солдата, чтобы немного одурачить Александра с помощью чревовещания. «Извините», — сказал солдат, стоя перед полуоткрытыми воротами кабинета Александра. «Что происходит?» — спросил Александр. «Ложная тревога, мы сейчас ремонтируем систему», — сказал солдат. «Не теряйте бдительности, нечто подобное никогда больше не повторится на нашей базе. Вы будете наказаны за это», — сказал Александр Гайдер. «Понял. У меня есть еще один вопрос, полковник», — сказал солдат. «Что?» — спросил Александр. «Это правда, что вы послали группу специального назначения в Японию без разрешения штаба?» — спросил солдат. «Если это правда, то это нарушение закона в нашей стране. Откуда ты мог об этом знать?» — спросил Александр. «Это значит, что вы этого не отрицаете?» — сказал солдат. «Кто там?» — крикнул Александр, когда на этот раз услышал солдата, так как голос доносился из-за его плеча. «Российское правительство попросило меня арестовать вас, Александр Гайдер», — заявил Акисами, когда Александр распахнул двери, чтобы показать его. «Каэцудзи Акисами из Рязанпаку», — взревел Александр. «Опять ты? Давай уладим это раз и навсегда. Возвращение в Японию». Русский солдат попытался ударить своего противника ножом, но был встречен перекрестным ударом в лицо. «Как ты держишься, Укита?» — крикнул Такеда, нанося апперкот другому солдату. «Могло быть и лучше», — проворчал Укита, схватив своего противника, сумев одержать верх, когда он подсунул руку под ногу противника. Быстрым движением Укита повалил своего противника на землю. «Хватай их», — крикнул другой солдат, но внезапно почувствовал что-то у себя на груди. «Капу но кудаку». Удар ладонью отправил солдата в полет на нескольких других. «Ха-ха-ха, после Д.О.В.Д. это второй раз, когда я развлекаюсь», — засмеялся Цудзи, уклоняясь от удара ножом. «Возможно, я наконец смогу использовать новые приемы, которым научился у своего мастера после того, как игрушка коллега раздражала его. Это объясняет твое рвение в бой», — сказал Такеда с улыбкой, ткнув другого солдата в лицо. «И все же я удивлен, что подозрение Кеничи было верным», — сказал Укита. «Это правда, и хорошо, что Нидзима поверил в это и призвал нас быть наготове, пока Хибики следил за этими парнями», — крикнул Цудзи. «Черт возьми, да», — сказал Укита, бросая еще одного противника на несколько деревьев. Поскольку Укита и Такеда взяли перерыв на год, у них было время помочь отбиться от русских солдат, вторгшихся в поход. Цудзи в этот момент бросил среднюю школу. Рядом с ними Кинси и Апачи следили за ситуацией. Они забрали примерно половину сил, прежде чем позволить детям занять свою очередь, в то время как сами сидели на сломанном стволе дерева и ели бента, приготовленное Шигуре, во время чаепития. Нидзима и остальные быстро убегали в безопасное место, когда встретили еще один русский отряд, готовый убить их. Они повернули назад только для того, чтобы увидеть другую группу, ожидающую их. «На самом деле мы не хотим этого делать, но это приказ», — Поскольку вы вступили в союз с Рязанпаку, мы не можем оставить вас в живых. Что нам делать? Запаниковал Мацуи, размахивая своим флагом Синпаку. Кикикек, ты меня недооцениваешь, засмеялся Нидзима, вытаскивая флейту, сбивая убийцу с толку, когда он начал дуть в нее. Холодный ветер пронесся сквозь них, заставив их немного вздрогнуть, прежде чем стряхнуть его, когда на флейте зазвучали ноты. Прошли секунды, пока убийца ждал до этого. «Черт возьми, ничего не случилось, ты что, принимаешь нас за дураков? Умри!» — ревели русские убийцы, нападая с венами, выступающими у них на лбу от гнева. Внезапно красный вихрь пронесся сквозь них всех, защищая членов Синпаку, одновременно сбивая нападавших с ног. «Я следил за всеми вами в течение последних 20 часов, отслеживая все ваши передвижения, защищая моего господина. Демоническая флейта призвала меня сюда, чтобы защитить его, ибо я самый верный слуга генерала». «Хибики», — пропел Хибики, перестав вращаться. «Ты смеешь указывать пальцем на моего прекрасного повелителя демонов? Не думай, что ты покинешь эту гору невредимым». Прежде чем они успели ответить, Хибики позаботился о них. Кека тяжело дышала, поднимаясь все выше и немного уставая. «Борис, где ты?» — заскулила Киока, прежде чем заметила, что Мил уже так далеко, и прыгнула еще быстрее. «О боже, малыш, в наши дни я не могу с ними конкурировать». Ее нога задела что-то, когда она попыталась идти вперед. Любопытствуя, что именно она ударила, она посмотрела вниз и увидела гигантское бессознательное тело, которое оставил Мил, в комплекте со слюной, вытекающей изо рта, а также несколькими сломанными суставами и углублением в животе. «Кия!» — закричала Киока, когда она начала бегать кругами в панике, бормоча «Что? Медведь? Мужчина? Человек-медведь?» прежде чем споткнуться об одной из разложенных там бревен. «Ах, должно быть, это и есть причина, по которой мне не положено бегать по горам», подумала Киока перед тем, как упасть с горы. К счастью, ей удалось ухватиться за ветку, торчащую на скале, и остановить падение. Прежде чем она успела позвать на помощь, она услышала, что кто-то говорит по-русски. «Эй, посмотри, Максима все-таки избили», сказал один из русских солдат. «Что нам теперь делать, лейтенант Гергинс?»